Можно представить себе, какова ее жизнь, если ей попалась такая злая госпожа. Пожалуй, она еще покруче той. Сижень подняла кверху два пальца, намекая на Фэнзе. Это даже не желает внешне соблюдать правила приличия. От Фэнзе тоже приходится немало терпеть, согласилась Даюй. Помнишь, как умерла Эрдзе? Как не помнить? Воскликнула Сижень. Ведь все мы только и отличаемся друг от друга по положению. И к чему было проявлять такую жестокость? Себе же славу дурную заслужила. Даюй никогда не слышала, чтобы Сижень осуждала кого-то, и сейчас, уловив в этих словах скрытый намек, она заволновалась. Здесь трудно что-либо сказать. В семейных делах всегда случается так, что если восточный ветер не одолевает западный, то западный ветер одолевает восточный. «Наложницы обычно держатся робко», — возразила Сижень. «Разве Сянлин посмела бы кого-нибудь обидеть?» Пока не разговаривали, во дворе появилась женщина и громко осведомилась. «Здесь живет барышня Линь Даюй. Есть кто-нибудь в доме?» Сюэ Янь выбежала навстречу женщине и увидела, что это одна из служанок тетушки Сюэ. «Что вам нужно?» — спросила ее Сюэ Янь. «Наша барышня прислала барышне Линь Даюй подарок», — ответила женщина. «Подожди», — сказала Сюэ Янь и побежала сообщить Даюй. Даюй велела привести женщину. Войдя в комнату, женщина справилась о здоровье Даюй, а затем стала пристально ее разглядывать, не показывая, что она принесла. Ее взгляд смутил Даюй. «Что прислала мне Бао Чай?» — спросила она. «Наша барышня велела мне передать вам банку засахаренных фруктов», — с улыбкой ответила женщина и, вдруг заметив Сижень, спросила. «Это не барышня ли Хуа Сижень, которая прислуживает в комнатах второго господина Бао Юя?» «Откуда вы меня знаете, тетушка?» — изумилась Сижень. «Я из числа служанок, которые присматривают за комнатами, а не из тех, которые сопровождают госпожу при выездах», — объяснила женщина. «Поэтому вы меня не знаете. Но сами вы, барышни, бывали у нас, и я вас запомнила». Она передала Сюэ Янь банку с фруктами, вновь взглянула на Даюй, а затем, обращаясь к Сижень, продолжала. «Неудивительно, что наша госпожа считает барышню Линь Даюй самой подходящей парой для второго господина Бао Юя. Она в самом деле похожа на бессмертную фею». «Тетушка, ты устала!» — прервала ее Сижень, чувствуя, что та начинает говорить не то, что нужно. «Присядь, выпей чаю». «Где уж там?» — захихикала женщина. «У нас из-за свадьбы барышни Бао Цинь хлопот по горло. Мне еще нужно отнести от нашей барышни в подарок второму господину Бао Юю две банки плодов лиджи». С этими словами она стала прощаться. Неосторожно оброненные слова женщины рассердили Даюй, но она ничего не сказала, поскольку женщина пришла от Бао Чай. Лишь когда женщина собралась уходить, Даюй проговорила: «Поблагодари свою барышню за подарок». А женщина, направляясь к двери, продолжала бормотать: «Но кто еще может быть достойным иметь женой такую красавицу, как не второй господин Бао Юй?» Даюй сделала вид, что ничего не слышит. «Почему человек, как только состарится, начинает болтать глупости –